эти расходились с неспешностью усталого служивого люда. По одному из них, по старосадскому, только что отбыла Катька, внучка. Пошла позаниматься часок в исторической библиотеке. Потом мы собирались с ней в «Современник» на новый спектакль. И свободный часок я решила побродить тут, где толпились старинные особняки, где Москва была почти не тронута новшествами и тлением. Мы самозабвенно жили друг в друге. Я в осени, осень во мне. Навстречу мне шел Василий Привалов. Белокурый, стройный, самоуверенный, как всегда, молодой. Только когда мы поравнялись, я поняла, что это другой человек, что это не может быть он. Прошло четверть века, и истинный Привалов обязан был постареть. И правда, незнакомец только смахивал, здорово смахивал на Василия. Но вот что интересно. Из всех жителей прошлого, кроме обитателей Дома любви, ко мне настойчиво являлся именно Привалов. А ведь виделись-то мы считанные разы. И в близких, и дорогих он никак числиться не мог. А услышав его имя, я каждый раз замирала, как гончая в охотничьей стойке. Однажды донеслось, Привалов женился на какой-то немке и отбыл в Германию на ПМЖ. Немка, по словам источника, была белесой до линялости и ни на что, кроме роли средства передвижения, и не требовалась. Кажется, потом он ее бросил, но и сам сгинул. На всяких кинофорумах и фестивалях о нем слыхом не слышно. Черт с ним, даже к лучшему. Некому внушать мне, что все мои труды были лукавством и самообманом. И запустили яд в мою подкорку. К тому же, именно Привалов дал мне понять, смехотворны для стареющей дамы страдания юного Вертера. И со временем несовместны. Слова отмерли, чувства прячутся за иронию. Я реликт, годный лишь для снисходительного созерцания новоявленных современников. Когда Тала бросила Василия, я мстительно ликовала. Может, отвергнутость тряхнет его? Интересно, что пережил он тогда? Хотя, наверное, в человеке времени и этот поворот событий особых потрясений не вызвал. Время отменяет любовь в ее прежних ипостасях. Чем дальше, тем больше. Может же Катька не заметить, что живет на свете какой-то Панайотис. Сейчас Привалов прошел мимо, не взглянув на меня, как и должен был пройти былым, уже несуществующим обликом незнакомцев. Я могла не останавливать зрение и мысль на этом почти бесплотном проходе. Я могла, стоя у церковной ограды, продолжать рассматривать особняк на другой стороне переулка. Собственно, особняком, видимо, было только его левое крыло с высокими полуциркульными окнами бельэтажа. Именно вокруг него порхала стая голубей. Белокурых, потомственных, а не беспородных сизарей, заселяющих городские площади. Эти белоснежные, подсаживаясь на подоконники и фризы надменного строения, входили гипсовой лепкой в барельефы, обнимающие окна и подкрышьи. Было очевидно, в какие-то более поздние времена к дому пристроили еще два отсека подделки, которую выдавала куцая непрезентабельность окон постреволюционной эры.